Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Somewhere to the Thames River, please. With pleasure, sir. 1853 год, город Лондон. Лето, погода чудная, вот и решил проехаться. Проветрить голову в одиночестве, насладиться красотами английской столицы. Я художник и фотограф. Почти что молодой, мне 36. Я из России, здесь по коммерческим делам. В Петербурге у меня, знаете ли, свое фотоателье на Невском. Все-таки замечательная штука лондонский кэп. Удобный, быстрый, прочный, лак блестит, сиденья кожаные, стекла чистые. В них отражаются мои золотые очки, проступают контуры лица. У меня хорошее лицо, человека не глупого, состоявшегося и состоятельного. Сквозь сей призрачный образ смотрю на огромные дома, дорогие экипажи, толпы богато одетой публики у театральных подъездов. Но мог ли я себе представить, что вот так однажды буду ехать по Лондону? Откидываюсь на мягкие подушки, в голове вспыхивают картины прошлого. Голодное детство, учеба, горы, в которых воевал на Кавказе. За кисть впервые взялся там, между боями пейзажи писал. Потом вышел в отставку, преподавал черчение с рисованием, а потом фотографией занялся, дело свое открыл и преуспел. Вот, кстати, к Темзе выехали. Ну что ж, посмотрим, что это за речка. И вдруг... Стой! То есть стоп! I will see it. Я должен это видеть. По Темзе на всех парах проходит броненосная эскадра. Та самая, которую хотят послать в Черное море, чтобы преподать урок агрессивному русскому медведю. Об этом здесь сейчас много говорят. Я не придавал всей этой болтовне большого значения до сего момента, пока не представил рядом с этими железными паровыми чудовищами наши ветхие парусники. Жутко мне стало. Да и разве есть на свете сила, которая такую махину остановит? А я придумал способ. Когда вернулся в Россию, то предложил военному ведомству проект подводного судна для борьбы с броненосными пароходами. И из казны деньги на постройку получил. Не хватило, свои вложил, дело продал, но подводную лодку построил. Вот только Крымскую войну мы к тому времени уже проиграли из-за тупости командования и отсталости вооружения, несмотря на героизм солдатиков наших, да матросов. Я рук все равно не опустил, испытывал, доводил судно до ума, ведь понимал, что Крымская-то не последняя. Утопил мою лодку один адмирал. Не вражеский, а наш, по глупости. А я и тогда не сдался. Работал над проектами подводных кораблей, торпед, пока не умер в больнице для нищих. И вот теперь из очень далекого далека смотрю я на ваши огромные дома, на дорогие экипажи, на толпы богато одетой публики у театральных подъездов. И не я один смотрю. Таких, как я, здесь много. Идеалистов, чудаков. Тех, кто за Россию костьми лег. Всего себя отдал до донышка, до железки. Так много нас, что жутко становится. Ну и радостно тоже. Потому что мы теперь вроде как призраки, а сила наша все равно живая. Она, пожалуй, посильнее любой эскадры будет. Иван Федорович Александровский. Выдающийся русский изобретатель-самоучка. Художник, фотограф. Точка отсчета с Федором Степановым на Phenom FM 99.6.